Так думали и все остальные. Даже не участвовавшие в схватке придворные монахи были не прочь подкрепить свои силы в расположенном неподалеку от предательской пади городке. О том же мечтали, правда, молча и воины. Уставшие, в изодранных перепачканных одеждах, они совсем не походили на блестящий эскорт, 2 часа назад подошедший к прохладному оврагу. Сопровождавших Ланку дам била дрожь. Раненые нуждались в лекаре, мертвые в клирике, остальные в царке и чистой одежде. Кто-то из нобелей предложил известить высокий замок, и в Гелань поскакал десяток серебряных. Шандер решил, что по таянским дорогам путешествовать в одиночку больше не стоит. Потрепанная кавалькада перешла Зварку, свернула с тракта и потянулась к городку Зварчу, окруженному старинной высокой стеной, меж камней которой жизнерадостно зеленела трава, а кое-где к небу тянулись целые деревца. «Когда-то тут опасались врага», — негромко сказал брат Парамон, — «но теперь мы стали непростительно беспечны». Посланец архипастыря перенес стычку с философским спокойствием, которое могло бы показаться величественным, если б не невзрачная внешность монаха. «Я думаю, ночью будет тихо», — откликнулся Гордани. «Нас больше 200, мы хорошо вооружены, да и в городе есть стража, и просто люди, способные держать оружие». «Вряд ли гоблины повторят свою вылазку», — согласился и Рене. После того, как они присоединились к остальным, эландец все больше молчал, предоставив распоряжаться Шандеру. Адмиралу явно не хотелось ни с кем говорить, и ему это почти удалось. Придворные были поглощены своими переживаниями, а воин никогда не заговорит со старшим раньше, чем к нему обратятся. Когда процессия миновала городские ворота, у которых торчали 2 стражника с добродушными круглыми физиономиями, герцог придержал коня. «Шани, я еду в Гелань». «Проклятый меня побери, почему?» «Сам не знаю, но я должен быть там. Отец Парамон, по всему видно, разумный человек, поймет». «Вы едете один?» «Да». «Возьмите 2 дюжины серебряных». «Нет, и не настаивай. Извинись за меня должным образом и проследи, чтобы никто никуда не отлучался». «Вы полагаете, кто-то связан с засадой?» «Вполне может быть». Однако попасть в высокий замок Рене не удалось. Ланка то ли разгадала намерение адмирала, то ли просто поджидала его, чтобы вместе въехать в город. Поняв, в чем дело, девушка твердо вознамерилась сопровождать герцога в Гелань. Будь в их отношениях все так же просто и светло, как несколько месяцев назад, Арой вряд ли стал бы возражать. Дорога, вопреки опасениям Гордани, представлялась ему безопасной, а Илана была отличной наездницей. Рене боялся другого. Он не хотел совместной поездки под звездами именно потому, почему Ланка к ней стремилась. Герцог не был уверен в собственной выдержке, в том, что они доедут до Гелани, а не свернут в какой-нибудь перелесок. Последнее могло кончиться плачевно. И вовсе не из-за рыскающих по таяне гоблинов. Просто после ночи неминуемо наступит утро. Рене не мог позволить себе соблазнить принцессу. Принцесса не собиралась лишаться ночной поездки. Брать охрану после того, как Илана услышала, что он едет один, значило не только оскорбить девушку, но и признаться, что он разгадал ее замысел. А Рой остался в Зварче.